Глава 24. Зеландия, 6652 от сотворения мира в Звездном храме. Зима пролетела очень быстро, и весной я засобирался в путь. Уютный теремок в Черуше был покинут. Мои дружинники, большинство из которых на Руяне обрели свою вторую половину, погрузились на корабли. Подошла моя очередь. Пожитки собраны, жена и малыш Троян со мной, Славута Мох и Тарарин тоже. На хозяйстве остается Ставр Блажко. Все на борт. Отчаливаем. Курс на Зеландию. Рарок встретил своего хозяина и хозяйку размеренным и, можно даже сказать, ленивым течением жизни. Вокруг все на удивление спокойно, монотонно и основательно. Каждый трудился на своем месте и обустраивал жизнь. Твердо, крепко, навсегда. Для себя и своих детей, внуков и правнуков. И даже киевские воины, которые намеревались у меня только подзаработать, а по окончании контракта вернуться обратно на Русь, уже думали не о том, как будут тратить серебро на берегах Днепра, а как его лучше вложить здесь, на Зеландии. Почему так? А потому что здесь люди жили гораздо богаче, чем в Киевской Руси, и на берегах Венецкого моря имелся стимул для развития. Хочешь землю? Бери. Желаешь заняться торговлей? Пожалуйста. Имеешь тягу к ремеслу? Трудись. Считаешь, что в состоянии сколотить свою ватагу и повоевать с католиками? Никаких препятствий. До воинов моей дружины и наемных мастеров за минувший год это дошло, и сравнив раздираемую на части князьями Русь и Венедию, все без исключения приходили к логичному выводу, что в Зеландии перспектив больше. А поскольку, как известно, рыба ищет где глубже, а человек где лучше, немало дружинников и работяг сели писать письма, которые через моего ладожскую тезку отправились в Киев. Они вызывали родню, приглашали на остров своих друзей и, конечно же, не знали будущего и не думали о крестовом походе, а иначе были бы осторожней. Впрочем, когда я обошел город и собрал управленцев и воевод на первый в этом году совет, то узнал, что проблемы все же есть и их немало. За зиму было два бунта среди рабов, которых дружина подавила в зародыше. Юные янычары, которых с легкой руки инструкторов стали называть вараги, сокращение от Вадимовых рарогов, несколько раз пытались сбежать, но у них ничего не получилось. Посланные Игорем Ольговичем убивцы, которых я до поры приказал не трогать, мутили воду среди воинов, только их никто не слушал, а один особо наглый даже был вызван на поединок и убит. Кроме того, пару раз вблизи нашего берега видели небольшие датские шнекеры с экипажем в 30-40 воинов, а приказчик торговой фактории был пойман на сговоре с одним из медников, у которого он хотел узнать секрет перегонного куба. Корабелы, приехавшие в последней партии, не все оказались мастерами своего дела. Некоторые крестьянские семьи, осевшие в моих владениях, были недовольны своими участками земли. Треть ткачих из Слободки в один день пострадала от приставленной к ним датской девчонки, которая кинула в котел с едой слабительных травок, но обошлось без смертей. На Камоедицу два кузнеца подрались из-за женщины и свернули один другому челюсти, и в тот же день неизвестный правонарушитель нарисовал на стене святилища иеровито-христианский крест. В общем, в тихом омуте черти водятся, а в моем поселении порой кипели такие страсти, что ни один роман написать можно. Но холода отступили, и люди повеселели, а я снова на некоторое время взял управление в свои руки и начал разбираться, что и как. Для начала вместе с Тарариным и Славутой посетили учебку молодых варагов, и несколько дней прожил среди них как инструктор. Затем разбирался с корабелами, перед которыми поставил задачу до осени построить и полностью оснастить один шнекер. Не факт, что из этого что-то получится, но датчане из Лидичепинга освоились, да и новгородцы уже поняли, для чего они здесь. Поэтому постройка корабля – это первый шаг и возможность поработать к одной командой. После этого я разбирался с крестьянами, две семьи по 10 душ в каждой по моему приказу были переселены ближе к лесу и острогу варгов. Далее пару дней потратил на общение с алхимиком Ареем Редко и Алексеем Вязелем, которые сообща в глубине острова должны организовать производство огненных смесей. Потом провел время со строителями и выяснил, что крест на святилище нарисовал один из мастеров, который раскаивается и желает посетить храм Яровита, обещая принести искупительную жертву. Затем проверял дружину, распределял воинов по кораблям. Следом был двухдневный тренировочный выход в море и стрельба из баллист по плавающей мишени, которой я остался недоволен, поскольку в среднем лишь два каменных булыжника из 9 попадали в цель с расстояния в 100 метров, и это на относительно спокойной воде. После осматривал будущую ветряную мельницу и спиртовой заводик, который за зиму произвел 600 литров крепкого ячменного алкоголя самогона, получившего привычное для меня название «водка», и проводил общую финансовую ревизию хозяйства. И вот так каждый день. Чуть свет встал, привел себя в порядок, поцеловал жену, посмотрел на ребенка, перекусил, что боги на стол послали, и на работу. Сегодня по плану надо поговорить с ладожским соколом, провести очередной совет, на котором будут даны указания управленцам. Потом следовало дать нагоняй наставникам датских мальчишек, а ближе к вечеру я собирался разобраться с наемниками Игоря Ольговича. Все это надо сделать в течение одного дня, ибо уже завтра начнут прибывать корабли варягов, которые отправятся в морской поход, и мне станет уже не до хозяйственных проблем. Итак, с самого раннего утра я посетил факторию ладожан, несколько складов и два жилых дома невдалеке от кузнечной слободы. Ограды у купцов не имелось, не успели построить, точно так же, как и свои причалы. Да и товаров еще не было. Пока шла подготовка к заполнению складских помещений, и мой тезка разрывался между Руяном и Зеландией. Седмица там, несколько дней здесь, затем опять на Руян. Вчера ладожанин прибыл в Рарок, и я не мог с ним не поговорить. В сопровождении охранников и верного Немо въехал на территорию фактории и сразу же обнаружил Вадима, который распекал своих приказчиков. Однако лишь только увидел, кто его навестил, как тут же отпустил подчиненных и направился навстречу. Я спрыгнул с лошади, и мы с купцом поприветствовали друг друга. После этого прошли в один из жилых домов, в котором стоял густой запах сырого дерева. Заметив, что я слегка поморщился, ладожанин процедил сквозь зубы. «Приказчики, дармоеды. Объяснял им, что все надо строить на совесть. Они пожадничали строителям лишнюю гривну за сухие бревна дать, и теперь половину построек придется переделывать». «Ну да», — соглашаясь с ним, кивнул я и сел за дубовый стол подле узкого окошка. Купец разместился напротив, посмотрел на меня. «Ты насчет Афанасия приехал?» «А кто это?» — задал я ему встречный вопрос. «Приказчик, который пытался твои секреты выведать». «Нет, я не по этому поводу. Слышал, ты его наказал, этого достаточно». «Да, наказал. Лишил хитреца всего прибытка за лето и в Ладогу отправил». «Вот и ладно. Я удовлетворен и вопросов не имею. Прибыл я по другому поводу». «Слушаю. От меня что-то нужно?» «Хочу насчет переселенцев поговорить. Твой батя очередную партию уже собрал?» «Должен. Так вот, эта партия будет последней, которую я возьму по старым расценкам на поднаем». «Деньги заканчиваются», — ухмыльнулся ладожанин. «Серебро пришло и ушло, и моя дружина новая заработает. Нет, дело не в том, что мне пока переселенцев хватит. Если и будут добровольцы или родственники моих дружинников и мастеров, их перевозку оплачу, а договор на службу буду заключать уже в Рарге. Подойдет человек, возьму и по деньгам не обижу, а нет, значит, пусть идет на все четыре стороны». «И надолго это?» «До тех пор, пока не решу, что готов увеличить дружину. Сейчас у меня уже 500 воинов, этого количества до следующей весны хватит». «Дело твое, ведь ты серебро платишь. Кого ты весной с караваном в Новгород пошлешь, Самороду или Жарко?» «Никого. Твоему отцу письмо напишу, а по бумаге другим моим товарам на месте разберемся». «Можно и так», — согласился Вадим. «Прямо сейчас все решим». «Да, чего тянуть? Сколько бумаги предложишь?» 4000 листов. Растет производство?» «Конечно. А ваша семья по какой цене ее возьмет?» «Цена упала», — тезка задумался. Я поторопил его. «Говори прямо как есть, а я уже решу, продавать вам товар или нет». 1 гривну за 20 листов. Цена была нормальной, я кивнул. Принимается. Что еще предложишь? Водку. 20 средних бочонков. В среднем бочонке помещалось примерно 25 литров. То есть я предлагал полтонны крепкого редкого питья, какого больше никто не производил. Купец его уже распробовал и понимал, что товар будет продаваться. Но он не знал расценок и шел на некоторый риск, поэтому мог взять время для размышления. Однако, видать, все было решено заранее, так как ладожанин не замедлил. «За каждый бочонок дам 7 гривен». 9, — сказал я. 8, — улыбнулся он. «Идет. Партия пробная, так что цена меня устраивает». Вадим кивнул и поинтересовался. «Льняные платки продавать станешь? А возьмешь?» «Само собой, товар-то ходовой. В таком случае 500 платков на продажу есть. Качество отменное. 1 рязан за 1 платок. Итого 10 гривен за все. Да, принимается». Торг завершился быстро. Серебро должно прибыть с Руяна через несколько дней, а товар купец мог забрать прямо сейчас. Мы скрепили сделку распитием маленькой баклажки фряжского венца, после чего были сделаны некоторые заказы для Рарога, и за разговором мы скоротали время до полудня. Я вернулся в городок, пообедал. И пришел черед совета, который продолжался почти 2 часа. Текучка была решена, и когда все стали расходиться, я остановил Арея Редко, Славу Тумха и старого уважаемого ветерана бобыля Ярослава Болегоста, который возглавлял занимающихся воспитанием варагов-инструкторов. Жрец Яровита, недавно закончивший строительство святилища и получивший в помощь 4 ведунов, чему-то улыбался, а вот Мох и Болегост были озабочены и хмурились, ибо за ними имелась провидность, и они не знали, чего от меня ожидать. На эту тему я с ними решил поговорить. «Значит так», — оглядывая старых воинов, начал я, — «есть один вопрос. Почему нарушаются установленные мной для варгов правила? О чем ты, Вадим? Болегост, суровый мужчина с перечеркивающим левую щеку уродливым кривым шрамом, попытался изобразить непонимание. О том, дядька Ярослав, что лично ты 2 дня назад разрешил нескольким воспитанникам встретиться с их родителями, которые гнали на рубку леса. Болегост понурился и пробурчал. Это Давмонтов доложил? Главный интендант Рарага, старый Гаврила Давмонтов, показавший себя отменным хозяйственником, помимо всего прочего, делал доклады о том, что происходит в моих владениях. Однако об этом случае сообщил не он, а десятник, который конвоировал рабов. Нет, доложил не Давмонтов, но это не важно. Я об этом узнал и теперь жду ответа. Вадим, самые младшие среди варгов, которым не больше 8 лет, сорвались. Они увидели родителей, давай кричать, а я не устоял, признаю. Сердце не камень, вот и дозволил мальчишкам с близкими свидеться. А то, что после этого твои труды на смарку пошли, понимаешь? Да. Это не должно повторяться, дядька Ярослав. Никогда. Твоя задача, как начальника малолетних данов, сделать так, чтобы они забыли родной язык, близких им людей и свои обычаи, а ты говоришь, сердце не камень. Может, не справляешься? Скажи прямо, найдем другую работу, на складе ветхие доспехи перебирать и маслом смазывать. Не надо со мной так, Вадим, скинулся Болегост. Я себе цену знаю и не мальчишка, чтобы меня отчитывать. Сядь, приказал я. Старый варяг потемнел лицом, и его правая рука опустилась на рукоять меча. Однако он сел, а его поддержал Славута. Вадим, не серчай, случайно все вышло. Мы воины, а не деревяшки бездушные. Прикажешь, перебьем всех данов или лично на арабский рынок оттащим, ибо понимаем, что они вражьи дети. Но смотреть на слезы малышни трудно. Понимаю, сказал я, но иначе никак. Поставлена цель – взять группу чужаков и вырастить из них воинов, которые станут биться за наш народ. Сделать это можно только 3 способами. Кормить их отравой, которая мозги мутит, и поить маковыми отварами, чтобы они стали рабами, которые ради дурмана готовы на все. Приласкать их и обогреть, потом дать свободу родителям этих детей и обеспечить всем достойное житье-бытье. Или же разделить мальчишек на мелкие кучки и стащать, и заставлять бегать, прыгать, метать камни, драться между собой, развивать чувство соперничества и вдалбливать в их голове то, что нам нужно. Первый и второй способы отпадают, значит, остается третий. Уже имеются какие-то результаты, мальчишки освоили венецкий язык, начинают принимать нашу веру и меняют имена. Но если нажим ослабить, все пойдет прахом. «Это понятно», — Болегост махнул мозолистой рукой. «Мы им поблажек не давали, но тут дело случая». «Разве из Рарага не сообщали, что мимо острога погонят рабов?» «Сообщали», — понурился варяг. «Однако я думал, что все обойдется». «Ладно», — я прислушался к эмоциям Славута и Ярослава, которые действительно корили себя за оплошность. Помолчал и обратился к Болегосту. «Доложи, что у вас там сейчас происходит». «Все делаем, как ты приказал, Вадим». Ярослав заметно приободрился. «Молодняк гоняем чуть ли не круглые сутки. Всех разбили на десятки, чтобы в каждом было одинаковое число парней постарше и помладше. Каждый десяток живет в отдельном доме, и к каждому прикреплен один наставник. Десятки между собой грызутся, мы это поощряем и постоянно проводим игры. Кто первые 7 кругов вокруг острога намотает, тому еда лучше. Кто больше камней из одного места в другое перетащит, тем одежку справную. Кто готов ими сменить, тем лишний час свободного времени, чтобы волхва могли послушать и отдохнуть. За проступки наказываем. Бросили товарища по десятку, который отстает, всех на пустую похлебку. По-датски заговорили, разгами сечем, опять же всех. А если кто-то серьезную провинность совершил, того в подвал к крысам и мышам до тех пор, пока помирать не станет. Затем его волх вынимает, лечит, дает помыться и едой делится. В общем, сплошные ухищрения, но они действуют. Они всегда действовали, произнес я. 1000 лет до нас эти трюки использовали, потом применять будут. Короче, продолжайте делать все как велено. Бег и тяжелый труд. Через 2 седмиц вам бревна привезут. Начинайте обносить острог еще одной стеной. Да следите, чтобы гвозди не пропадали. Для мальчишек должен быть только один авторитет – наставник. А выше его – хозяин этих земель и спаситель от рабской доли, голода и холода Вадим Сокол из Рарага, воинами которого они станут. Десяток – это семья, и другой нет. Один за всех и все за одного. Родной язык – венецкий. Самый лучший бог, ради которого не стыдно на смерть пойти – грозный яровит. За отличие усердия – награды. За проступки – неотвратимые наказания. Все, что я расписал ранее, выполнять в точности. Я посмотрел на Болегоста. Он еле заметно вздрогнул. Исполним. Взгляд на Славуту, и он повторяет эхом. Исполним. Вот и хорошо. Вопросы есть? Новгородец и варяг переглянулись. Откликнулся мох. Только один. Какой? Ты, Винс... Он запнулся, наморщил лоб и продолжил. В инструкции написал, что если погибнешь в бою, нам следует всех воспитанников отправить в Аркону. Зачем? Только там смогут сказать, как воспитывать варгов дальше, а сами вы такого намудрите, что потом все горе хлебнут. Ясно. Тогда ступайте и не держите на меня зла, воины. Дело серьезное, оплошности быть не должно. Понимаю. Болегост встал, виновато пожал плечами и направился на выход. Славута следом, а Ритко остался. Воины вышли, жрец спросил. Теперь мой доклад по варгам нужен? Да. Изволь. Твоя задумка работает, и если не останавливаться, со временем мы таких бойцов вырастим, которым сама смерть не страшна. Они, конечно, будут слабее витязей и ведунов, но сильнее рядовых воинов. Я знаю. Ты лучше скажи, парней, которые могли бы безоговорочно в нашего бога уверовать, приметил? Да, пятерых. Сможешь их отдельно от других готовить, чтобы они стали жрецами? Смогу, но это против наших правил. Служителями бога становятся по зову души и крови, а не по наставлению. Это не работа, а образ жизни. Все это мне известно, друг Арей. Но варгам нужны свои жрецы, как священники у католиков. Для этого их необходимо готовить, а обучить молодняк сможешь только ты. Сделаю, что ты хочешь, Вадим. Однако учти, верховный жрец Яровита будет об этом знать, и если он такое обучение не одобрит, я откажусь. Понимаю, Арей. Можешь написать письма Огнияру и своему учителю, Вайдану Лебедяну, и если они мой поступок не осудят, начиная занятия с отобранными тобой мальчишками. Ритко молча встал, кивнул мне и вышел. А я подумал, что по сути создаю не просто новое войско, наподобие янычарского, а такое, что в мое время называлось деструктивной сектой, в которой психика человека ломается, и ему даются новые психологические установки. А что делать? Выживать как-то надо, и если мой первый опыт окажется успешным, то его масштабы можно увеличить, и вместо 250 мальчишек в учебном лагере будет 3-4 тысячи варгов, а то и больше. В дверь постучали. Да, вставая и поправляя меч, откликнулся я. На пороге появился Паят Ратмирович и доложил. Вождь, воины без оружия построены во дворе. На стенах лучше десяток арбалетчиков. Дружинники из последнего киевского набора, которым ты указал, под присмотром стрелков. Отлично, идем, Паята. На Рарок опускались ранние апрельские сумерки. По-славянски этот месяц зовется Кветин, скоро большой праздник, Ярила Вешний. К тому времени, как мы его отпразднуем, соберутся все участники предстоящего похода в Ла-Манш. Мы выйдем в море, и начнется боевая страда. А пока надо разобраться с подсылами черниговского князя. Я вышел во двор и оглядел воинов. Позади Паят Ратмирович, Ранка Самород, Корней Жарко, Илья Горобец, Гаврила Давмонтов, Гнат Твердятов и Немой. Перед нами плотные коробки дружинников, прусы, варяги Самороды и пришедшие этой зимой одиночники, киевляне из двух наборов и случайные приблуды из бывших рабов. Всего 450 воинов. Еще один десяток сейчас на сторожевых башнях вдоль моря, второй на причалах, третий в остроге варгов вместе с ветеранами, четвертый на стене в карауле и десяток арбалетчиков держит на прицеле убийц. Взгляд скользнул по лицам людей, молодых и старых, опытных морских волков и тех, кто пока еще не проливал человеческой крови. Все они разные, у каждого в голове свои мысли. Однако есть у них и много общего. Верность слову, например, храбрость, готовность уничтожать врагов нашего народа. Впрочем, все это мысль на отвлеченную тему. Пора начинать, я поднимаю вверх правую руку. Это сигнал стрелкам, которые готовы свалить тех, кто прикрывается личиной друга. Я опускаю руку, делаю пару шагов в направлении строя и, повысив голос, говорю. «Воины, вы все поклялись мне в верности, а я дал роту, что буду с вами честен и за вашу службу расплачусь серебром, верно?» «Да», — строй ответил гулом, и в душах людей я почувствовал непонимание. Клятва дана, и большинство воинов держит ее, как я, соблюдая свой уговор. Однако среди нас есть предатели. Это люди князя Игоря Ольговича Черниговского, которые посланы за моей жизнью. Мне известно о них, и я мог убить этих подсылов еще на Руяне, когда впервые встретился с ними. Но я им дал шанс и возможность как-то проявить себя. Зря. Этого не произошло. Убийцы, которых было 7 человек, а осталось 6, продолжают точить свои клинки и думать о том, как они вонзят их в мое сердце. Только я не давал им шанса для нападения. Поэтому они затаились, и если бы не грядущий поход, возможно, они получили бы еще несколько дней свободы. Но время на исходе, и сейчас я даю им возможность выйти из строя и объявить себя. Если они проявят мужество, то будут переданы на справедливый суд. А коли нет, то умрут, словно шелудивые псы, тела которых выкинут в помойную яму. Прервавшись на краткий миг, я оглядел строй, в котором дружинники стали коситься на своих соседей-киевлян, и спросил, все ли меня услышали? «Да», — снова ответили воины. «Кто эти предатели? Только укажи на них, и мы порвем гадов». Снова, подняв вверх раскрытую правую ладонь, я успокоил дружину и, дождавшись тишины, подал команду. «Наемникам князя Игоря Ольговича выйти из строя». Тишина. Все замерли, я решил, что убийцы добровольно не выйдут. Жаль. Мне казалось, что хотя бы часть из них мужчины. Однако только я так подумал, как строй раздвинулся и вышел один из киевлян. Следом второй и третий, за ними четвертый. Двое остались среди воинов. И в этот момент раздался характерный щелчок арбалетной тетивы, а затем в тишине голос стрелка с башни позади строя. Один готов, хотел метательный кинжал кинуть и получил болт. Я кивнул, одновременно с этим вышел пятый, последний подсыл черниговского владетеля. Дело сделано. Воины еще раз убедились, что их вождь все видит и знает, а значит, вскоре сложится еще одна легенда о воине Яровита и основателе зеландского рарга. Нормально. Рядом встал Самород. Он посмотрел на несостоявшихся убийц и полушептом спросил. Что с ними делать? Судить Ранко. И какое наказание им назначить? Смерть? Да, но смерть в бою с католиками. Они первыми пойдут в атаку на вражеские корабли и погибнут, как положено умирать мужчинам с оружием в руках. Я тебя услышал, Вадим. Вот и ладно. Я было развернулся к жилому донжону, и в этот момент с оборонительной башни, которая смотрела в сторону моря, раздался крик наблюдателя. «Вижу кораблей. Три лодии. Это Вартислав. Узнаю его знаки на парусах». «Вот и кончился мир», — промелькнула в голове мысль. «Княжич, видать, решил немного раньше остальных прибыть. Торопится, потому что молодой и горячий. Раз он появился, с этого момента все мои силы будут брошены только на подготовку к походу и на военные действия. И я этому, как ни странно, рад». Наконец-то опять настоящее дело.